Склад представлял собой классический бескаркасный ангар, половина здоровенной бочки, положенная на землю. Такой конструкции в данном мире отдавалось предпочтение, когда нужно было поставить здание быстро и дешево. Внутри имелось два этажа. От пола до решетчатого потолка на уровне 3,5 метров располагался, собственно, склад. Второй же этаж был отведен под три офиса, один из которых занимал пост охраны, а в другом сидел возле капсул и медитировал наш Гуэбин. Ну, недолго ему осталось. Я посмотрел на здание последний раз, настраивайся, не настраивайся, а все равно не готов. Выдохнул и дал команду начинать. План был прост. Игры в стелс-режиме я оставил для тех, у кого к таковым имелись способности. И решил действовать по нахрапистому сценарию «Штурм и натиск». Врываемся с разных точек, нейтрализуем охрану и быстро валим фиолетового. Вслепую так бы не вышло, существовал слишком высокий риск нарваться на засаду. Но имея данные разведки о численности и положении противника, почему бы и нет, так всяко меньше шансов попасть впросак, если что-то пойдет не так, чем при скрытом проникновении с вырезанием часовых. Бегом. 40 метров открытого пространства по бетону, залитому светом фонарей. Здесь нельзя спрятаться в тени здания или за гигантской катушкой кабеля. Нужно было преодолеть расстояние максимально быстро. Мало ли что алмаз контролирует картинку. Что мешает охраннику выйти покурить и увидеть нас своими глазами, а не через зрачки видеокамер? И поднять тревогу на несколько секунд раньше, чем требовалось? Да ничего. А значит, бегом. И в такие моменты понимаешь, что оранжевый цвет в даре твой лучший друг. Наполнившая мышцы сила несла тело ровно и легко, словно не ставился сейчас новый мировой рекорд скорости. В моем мире, естественно. А в ушах не свистел ветер. Лишенный этой возможности, Самойлов сразу же отстал, а Яньлинь, впитавшая силу брата, наоборот, пришла к финишу первой. Постояла несколько секунд, дожидаясь, пока остальные группы выйдут на свой рубеж, и, не мудрствуя, сорвала входную дверь с петель. Смятый кусок металла грохнулся на бетонное покрытие, когда она уже, вероятно, вырубала охранников. Следом за ней в проем вбежал Тэдань. Мы с Глебом зашли с фланга. Я не делал ставки на силу и рвать пальцами листовой металл не стал, хотя, наверное, смог бы. Во-первых, я до сих пор этакую малость не мог принять психологически, а во-вторых, практика – великое дело. А ее у меня как раз не было. Аспекта физической силы я практически не развивал. Были, конечно, мысли, но сила хорошо работает в связке с какими-нибудь боевыми искусствами, коих у меня в арсенале не имелось. Да и потом, развивая все, не развиваешь ничего. По крайней мере, в столь сжатые, как у меня, сроки. Зато эфир. Тут без ложной скромности я был хорош. Три взмаха мерцающего голубым цепного меча, и в железной стене появился пристойного размера дверной проем, в который я и вошел, весь такой величественный, в полупрозрачном доспехе ультрамарина из сорокатысячника. Чертовски же круто. Особенно с учетом, что за мной, согнув руки и выставив вперед, дрожащий воздух клинков шел натуральный Логан. Ладно, это от мандража чушь всякая в голову лезет. Оставалось надеяться, что все остальные собраны, как и положено. Особенно Яо, который один блокировал второй выход из ангара. Внутри было темно и тихо. Голубоватый свет активных аспектов разгонял тьму на пару шагов, но не дальше. Но тишина напрягала куда больше. По плану, к этому моменту уже должно было произойти столкновение манжуров с Гуэбином, а никакого шума боя и сплохов магического огня я не наблюдал. «Яньлинь, Тэдань!» — позвал я манжуров мыслью и речью, одновременно ускоряясь. Взлетел по железной лестнице на второй этаж и столкнулся с семейством обой. Маг держал в руках по пульсару и напряженно осматривал каждый угол, а берсерк склонилась над трупами двух охранников с переломанными шеями. «Это не я», — пояснила она, когда я неправильно истолковал сцену, одобрительно кивнул. «Мы их так и нашли». «А маг?» «В комнате с капсулами его нет. Я проверил», — сообщил ее брат. «И где он тогда?» «Здесь», — сообщил Яо. «Внизу. Идите сюда». Спускался я уже без спешки, гадая, что тут могло произойти. И меньше чем через минуту получил ответ. В дальнем углу ангара над телом стоял зеленый терракотовый воин, а у его ног лежало тело мужчины в темной пижаме. «Он мертв?» Присев рядом, я стал осматривать мертвеца. «Наш Гуэбин. Я его рожу еще с белого лотоса запомнил. Глаза на выкоте, красная полоса пореза на шее». «Вполне», — произнес Яо напряженно. И в этот момент я понял, что на шее у мертвеца не порез. Тонкий, красного цвета шнур. Китайцы задушили. И сделал это не Ван Ло.